«Помещение для собраний новой партии». Впервые опубликовано в газете «Руды права» 11 июля 1937 года. В 1912 году Гашек писал и диктовал своей жене политическую и социальную историю партии умеренного прогресса в рамках законности, которую он предполагал издать отдельной книгой. Однако это намерение ему не удалось осуществить. Книга осталась в рукописи. Отдельные главы из нее были опубликованы в 1924-1925 годах другом Гашека Алоизом Гатиной 1886-1950 в газете «Смер» и первым биографом писателя Вацлавом Менгером 1888-1947 в 1937 году в газете «Руды права». В своей истории Гашек прослеживает несколько этапов формирования партии умеренного прогресса в рамках законности в Чехии. В 1904 году в кабачке у «Золотого литра» на Виноградах в Праге собиралась компания литераторов, художников и других молодых интеллигентов, которые в спорах с посетителями кабачка, пересыпая свои речи остроумными шутками, положили начало собраниям этой партии. Новый период оживления ее деятельности падал на 1908 год, когда на Виноградах происходили дополнительные выборы в имперский совет. Наконец, в 1911 году, в период подготовки к очередным имперским выборам, партия окончательно оформилась, выпустила свой манифест и выдвинула собственного кандидата в имперский парламент, писателя Ярослава Гашека. Заседания партии происходили на Виноградах в ресторане «Кравин», на окнах которого были расклеены предвыборные плакаты. Несколько раз в неделю на этих заседаниях выступал сам кандидат Ярослав Гашек. Выборы состоялись 13 июня 1911 года. Газета «Час» писала 15 июня. В день выборов и вчера, во вторник, множество людей толпилось перед трактиром «Звержины», фамилия хозяина трактира «Кравин», на Коронном проспекте на Краловских Виноградах. Все окна трактира были облеплены такими плакатами: «Все как один отдайте голоса за нашего кандидата партии умеренного прогресса в рамках законности, писателя пана Ярослава Гашека, который на многочисленных собраниях развил свою богатую программу национализации дворников». Намек на то, что в Австро-Венгрии, как и в царской России, дворники состояли на службе у тайной полиции. «Нам не хватает 15 голосов. В нашей предвыборной канцелярии меню для избирателей. Что не получите из Вены, получите у нас. Сегодня панихида по провалившимся кандидатам. Если вы изберете нашего кандидата, обещаем, что мы защитим вас от землетрясения в Мексике. Кто отдаст за нас свой голос, получит маленький карманный аквариум» и так далее. О судьбе этой кандидатуры ничего не известно, и даже императорско-королевское ведомство печати не издало о нем сообщения. Кандидат намерен протестовать. Книга Гашека представляла собой запись пародийных политических выступлений писателя, а также юмористическое воспроизведение истории и важнейших официальных документов партии. Всякая политическая партия располагает для собраний множеством помещений, причем отнюдь не в частных домах, но в трактирах. Чем сильнее шумит в голове алкоголь, тем успешнее делается политика. Взять, к примеру, митинги. Большие собрания где-нибудь в просторных залах. Тут во время речи народного вождя, вождя партии, не посмеешь кашлянуть либо чихнуть, а вас тотчас зашикают. Но официант, который разносит кружки с пивом, беспрепятственно кричит в толпу: «Кто хочет пива, платите сразу». Тогда умолкает даже оратор, ожидая, пока пиво будет роздано, собрание угомонится. И смелые идеи снова нас поведут на бой суровый. Алкоголь действует возбуждающе на политическое самосознание, вызывает этакое приятное волнение в душе, и она становится восприимчивей к словам оратора. Алкоголь — это своего рода предпосылка для сохранения дисциплины в политических партиях. Ради кружки пива человек отдает за вас душу. Так бывало когда-то. Нынешние политические вожди сами пьют пиво за чужой счет. Таким образом, деятельность политических группировок всегда ограничена трактиром. И совершеннейшими утопистами являются те, кто воображает, будто можно построить просторные здания со специальными залами для народных собраний и лекций, где не подавались бы народные напитки, в особенности вино и пиво. Это означало бы конец политических партий. Политика отошла бы в область минувшего, ибо на такое собрание являлся бы только оратор, да и то с бутылкой коньяку в кармане. Сегодня без пива устраивают сходки одни реалисты. У них, собственно, тоже был свой зал в одном из ресторанов, но их трезвенность погубила ресторан, и вот почему. Стоило заглянуть сюда нереалисту и увидеть на столах одну содовую воду, как его осеняла мысль. Черт побери, тут, наверное, отвратительное пиво. Кроме того, реалисты и за содовую эту воду задолжали, а некоторые не заказывали даже содовой, а приносили с собой бутылочку кефира. Ко всему прочему, в реалистической партии в ту пору возникло вдруг направление чешских братьев и вегетарианцев. Чешские братья употребляли в пищу овощи и страдали расстройством желудка, они осаждали уборную. С такой компанией дело иметь хлопотно, и трактирщик их выставил. Таким образом, идея собраний и докладов без алкоголя не увенчалась успехом. Самые великолепные доклады могут наполнить радостью душу трактирщика лишь в том случае, когда у него есть основания воскликнуть: «Ах, если бы народ всегда так жаждал образования, как вчера, сколько пива можно было бы распродать!» Я подчеркиваю все это только потому, что и в те времена, когда возникала наша партия, трезвенники всем внушали отвращение. Были гонения, и мы, члены новой партии, не желая бросать вызов всеобщему мнению о необходимости алкоголизма, тоже плыли по течению и снимали залы для собраний там, где подавали хорошее пиво. Это было непременным условием. Если новорожденный вспоен густым молоком, то он здоров душой и телом. Каждая новорожденная партия должна избирать для своих собраний исключительно те трактиры, где есть пиво высшего качества, иначе она не только не умножит число своих членов, но наоборот растеряет имеющихся, ибо алкоголь — млеко политики. Почему у христианских социалистов так мало приверженцев в Праге? Потому что они собираются там, где продается пиво виноградское или кошерское. Если бы христианские социалисты перебрались в трактир с пивом великопоповицким, смиховским или браницким, то и католический дух глубже проник бы внутрь тех, кто сейчас относится к вере прохладно, питая предубеждения против виноградского пива. Дайте им смиховское пиво, и они грудью встанут за веру отцов. Любопытно, что партия национальных социалистов собирается в трактирах с надписью над входом «Выдержанное смиховское пиво», а уже под этой вывеской значится «Местная организация национально-социалистической партии». Партия национальных социалистов – буржуазная, шовинистическая, социал-реформистская партия, основана в 1897 году, в настоящее время очищена от реакционных элементов и входит в Народный фронт. Конечно, не каждый год Смиховскому пивоваренному заводу удается выпустить первосортное пиво. Во времена, когда учреждалась наша партия, члены партии государственного права и радикалы, это необходимо отметить как характерный факт политической ситуации той эпохи, обосновались в трех пражских пивных, где подавалось праческое пиво. Иностранец не поймет игры слов «радикал» и «прач». Прач – драчун, забияка, чешский. А какое пиво выбрала для своих политических целей партия умеренного прогресса в рамках закона? Великопоповицкое, Смиховское и Пльзенское. Позже, по мере роста партии, мы пивали и другое пиво, но всегда высшего качества. Из вин наша партия пила далматские, итальянские, тяжелые испанские, легкие австрийские, а иногда и венгерские. Из ликеров и водок мы употребляли сливовицу, ром и брусничную наливку. Заглавные буквы этих слов составляют СРБ. И мы говорили «хлебнем-ка свободы, равенства и братства». Наши центры находились у «Золотого литра» на улице Манеса, в ресторане «У свечки» и в «Славянском кафе». У «Золотого литра» мы собирались все. Три потока сливались в единое могучее целое, и тут дебатировались различнейшие вопросы. Это были наши общие собрания. Взяв в основу заметки тогдашнего протоколиста комитета партии Болчика, он же владелец нового издания и собрания превосходных книг, я и обрисовал одно из таких важных собраний. Болчик Антонин, 1880-1947, чешский революционный журналист, участник анархического движения, позднее коммунист, активный член партии умеренного прогресса в рамках законности, один из близких друзей Гашика, издал книгу «Куча историй из жизни Ярослава Гашика». Новое издание под таким названием «Болчик» издавал в 1909-1912 годах библиотеку современных писателей и классиков.